Эпилог. В квартире Грига после свадьбы пришлось сделать ремонт. Я не хотела жить в сером мире, а он был рад, что я просто решила сделать его светлее. Мы вернулись в нее накануне Нового года. Я расставляла посуду. Григ в запыленной футболке собирал книжную полку. В этот момент у него в кармане зажужжал телефон. Он посмотрел на экран и вздохнул. «Да, я слушаю». «Понятно. Назначено?» «Хорошо». «Нет, вмешиваться не надо. Пусть все идет своим чередом». Он положил телефон в карман и посмотрел на меня, словно не желая делиться информацией. «Что случилось?» Осторожно поинтересовалась я. Знала, что у Грига нет от меня секретов, но если он решит что-то не говорить, это будет только для того, чтобы меня не тревожить лишними переживаниями. Потому что волноваться мне уже пару месяцев было нельзя. Назначено судебное заседание по делу Тимура и Наташи. Отмазаться не выйдет. Бывший муж Наташи лично заинтересован и давит на все рычаги. Он в ярости от неверности жены. Так что справедливость, похоже, восторжествует сама собой, без наших усилий. Я слушала эту новость и ждала, что во мне проснется злорадство, торжество. Но было пусто. Как будто речь шла о незнакомых людях из старой плохой книги, которую я уже дочитала, закрыла и даже успела подзабыть сюжет. «Мне все равно», — честно сказала я. «Я знаю», — кивнул Грик, — «потому что у тебя теперь есть своя жизнь, а у них она заканчивается. Такова арифметика, а я рад, но не судебному заседанию». Он снова посмотрел на меня, и в его глазах было то самое выражение, с которым он когда-то смотрел на мои профитроли. «А чему?» «Тому, что ты дала циничному стратегу шанс попробовать быть просто мужчиной рядом с тобой, что не стала Золушкой и перекрасила мой мир в светлые оттенки». Я подошла к нему вплотную, взяла его руку. Большую, сильную, с чуть шершавой кожей на ладони. А он обнял меня за талию, испачканной в пыли рукой, и притянул к себе. «И чего теперь хочет моя королева в новой жизни и новой квартире?» «Я хочу пить», — честно ответила я. «И это самая большая проблема в моей жизни». «Нет проблем», — ответил муж, целуя меня в губы. «Он в большой коробке. Я туда положил твой любимый чай с фруктами, так что можешь заварить его прямо сейчас и быть счастливой». «Ты обо всем подумал?» «Да. У меня есть идея, как обставить детскую. Я видел такой интересный столик». Начал он, увлекаясь. А я поцеловала мужа в губы, потому что обсуждать мебель не хотела, а поцелуй гарантированно заканчивал любой разговор. Тем более, что новую кухонную мебель надо было срочно обновить.